Рабочие, соответственно, получают возможности получить новое, уникальное, интересное именно для них направление деятельности и возглавить его. Мы сегодня обсудили значительную вводную тему стратегического управления, а именно мы ввели понятие стратегия, стратегический менеджмент, выявили объект и предмет стратегического управления, сформулировали подход к эволюции понятия стратегии, рассмотрели 10 школ стратегического управления, рассмотрели роли менеджеров в формировании стратегии, рассмотрели то, как составляется миссия и видение компании. Спасибо большое за внимание.